Глава 12. «Ярл», — положив руку на лицо, медленно проговорил Сокол. «Ты, безусловно, понимаешь, что такое разведка. Притащил целых два языка. Но скажи мне, ты хоть думал, что их теперь хватится? Уже могли отправиться на поиски?» «Думал, конечно», — вытирая пот, сказал я и пнул мычащего насильника, изо рта которого торчал его же носок. «И что? Какие мысли? Поделись с нами!» «Монстра убили и сожрали. Его же Жужа тащил. Там следов зверья уйма. Я еще крови монстрящей налил. Ну, даже если они вдруг перевозбудятся от этой пропажи, ничего страшного. Может, даже наоборот, лучше будет. Объявят тревогу и засядут на лесопилке в обороне. Ведь где один монстр, там и стая легко может быть. Как там связь? Удалось связаться с нашими?» «Ждем их в любую минуту. Им идти до останков вышки не меньше, чем тебе до лесопилки. Там связь неплохо ловила всегда. Ладно. Что сделано, то сделано. Давай лучше пообщаемся с нашими друзьями. Говоришь, они из бандитов, что развлекались в городах во время нашествий, пока мужиков дома не было?» «Ага, вот этот. Второй ему завидовал откровенно, так что тоже мразь та еще. Вам помочь? Жужу оставить может?» «Да, оставь. Будут упрямо молчать, хрен пойми ради чего. Отрежем ногу и скормим твоему жуку». Нагнетая пуще прежнего и вертя в руках охотничий нож, сверлил взглядом двух ушлепков глава группы. «Тогда я в разведку. Скоро буду», — заявил я и тут же направился за пределы лагеря, пока уставшие парни не перекинули на меня тяжелые строительно-восстановительные работы. «Шеф, забери меня отсюда! Они изверги! Работаем без остановки! Я так больше не могу!» Застонал Кен, сложив руки в молитвенном жесте, но вместо спасения получил поджопник от бобра. «Работай, лентяй! Все пашут! Бери доски! Тащи ко входу в лагерь! Скоро капаться начнем! Вот тогда твое нытье будет более честным!» Направил он перевертыша на путь истинный. «Ладно, если это для того, чтобы остановить браконьеров, я готов. Хоть умру, а сделаю все, чтобы их остановить!» «Шевелись давай!» И бобер снова пнул Кена под зад. «Что ж, пора и мне сделать что-нибудь полезное». Лагерь наш в любом случае пришлось бы приводить в порядок, но лучше воевать там, где удобно нам. Поэтому я и отправился вновь за его пределы. Только консерву с собой взял и хлебцы, чтобы перекусить в дозоре. И нет, вовсе я не сбежал подальше от всей этой кропотливой работы. Труд он, конечно, облагораживает, делает из обезьяны цивилизованную обезьяну. Но есть тут одна темка. «Фома, видишь каменный выступ? Рядом с ним что-то есть. Радар засек. Сгоняй на разведку, пока я буду через этот бурелом пробираться. Тут, похоже, другого пути и нет». Выставлял я две настройки — следы цивилизации и магические ресурсы. И на то место указывали обе. От лагеря нашего километров 15. Прям как на лесопилку идти, только вот свернуть в один момент надо было с удобной и ровной дороги в сторону холмов, каменных утесов и колючих кустов, что росли сплошной стеной. Да уж, негостеприимное местечко. Преодолев половину пути после поворота с дороги и изрядно так устав от этого всего, я присел на первый же более-менее подходящий кусок подсгнившего дерева и сосредоточился на сканере. Вот Фома бежит уже в мою сторону. Вот то самое место. Кажется, будто рукой подать, но я-то вижу, что мне еще вверх по скалам до колючкам 500 метров подниматься. Вот ресурсы, вот монстры. Все есть. «Да блин, откуда ты взялся?» Я вскочил и выхватил меч, готовясь к схватке. Тварь была буквально в 2 метрах от меня. «Ну и где ты, зараза?» «Может, это змея внизу? Или под землей кто?» Задумчиво пробормотал я, внимательно осматривая каждый сантиметр земли, разросшегося колючего царства. «Или наверху?» Осмотрел верхнюю часть зарослей, но и там ничего не заметил. Пришлось двигаться и едва ли не на ощупь искать опасность, сверяя направление мое и мутанта на сканере. «А, все-таки в колючках!» Нахмурился я, и тут появился Фома. «Подожди чуток, не до этого. Ну, вообще интересно, остатки вертолета. Ты тут никого не видишь? Говорят, здесь монстр. Только вот я ничего не вижу и не ощущаю». «А может, это сам куст монстр? И он сейчас меня как сцапает и задушит? Что-то фантазия разыгралась». «Ну, тогда я его сожгу». Тут же парировало мое сознание. «Ладно, не будем ничего ворошить. Пойдем отсюда. — сказал я и направился к противоположной части небольшой полянки, где начал разрезать кусты, чтобы добраться до следующего утеса. «Что говоришь?» «В смысле это не ты?» Я обернулся на хомяка, а затем на источник шума. Звук доносился со стороны того места, где я искал монстра. Кусты слегка дрожали, но было непонятно, то ли это ветер так играет, то ли тварь какая ползет. Тонюсенький голосок, можно сказать, надрывный, стал доноситься из кустов, и я на всякий случай схватился за меч. Но сразу же отпустил его, стоило мне увидеть пескучее чудо. Он все еще был посреди колючек и пытался выбраться к нам, явно не желая умирать от голода и ночного холода. Я подскочил к кустам и осторожно приподнял колючее царство, освобождая чуду дорогу. Оно без раздумий поползло вперед, и, добравшись до моего ботинка, обессиленно рухнуло. Маленький, беззащитный, размером с мой кулак, монстрик. Летучая мышь. Такая же, каких мы убивали на закате, только меньше в сотню раз. Совсем еще кроха. Едва родился, а уже получил благословение ядра излома. Я взял его на руки, совершенно не опасаясь. Магии в нем нет. В нем и силы жизни-то едва тлеют. Он вцепился в мою перчатку и снова прокричал своим обессиленным голосом это полное страха. «И как ты тут оказался?» Я открыл флягу и налил в крышку немного воды, после чего поднес к его мордочке. Принюхавшись, монстрик жадно влез головой в крышку, отчего большая часть воды разлилась. «Сейчас еще дам». «Нет, не опасен. Немного крупнее обычного размера немутированных летучих мышей. Изменений минимум. На тебя похож». «Похож, похож. Только жопа не пушистая. И крылья есть. И зубы острые. И вообще. Да, ты прав. Мало у вас общего. Но кое-что есть. Ты тоже милым с самого начала показался». «Все, не смущайся. Присмотри за ним минутку». Я положил это цепляющее похлеще колючек чудо на землю и подошел к плотно переплетенным веткам, из-за которых он вылез. Подняв их, я заметил останки недавно погибшей твари, что было размером чуть ли не с лебедя. Она погибла, запутавшись в этих опасных колючках. Может, еще что повлияло? Может, это мы ее подстрелили, а может, и с другим каким-то хищником сцепилась и спряталась тут от безысходности, а выбраться уже не смогла. Кроха же, видимо, цеплялась за нее все это время и смогла кое-как проползти к выходу благодаря своим размерам. А когда я пришел, издала клич о помощи. Видимо, мне судьбой было суждено залезть в эти кусты. Ладно, пора идти дальше. Малыша только надо куда-то пристроить. Пока я придумывал, куда его пристроить, он сам все решил. Напившись воды и слегка набравшись сил, он полез мне по штанине вверх и забрался под куртку, где вцепился лапами в кофту, надетую поверх кольчуги, и уснул вниз головой. «Смена планов! Не раздавить бы!» Я осторожно взялся за оружие и продолжил свое восхождение, царапая куртку и штаны об мерзкие колючки неизвестного мне растения. «Фу, задолбался! А ведь еще обратно идти!» Устало пробормотал я, когда залез на очередной уступ этой каменной гряды и увидел резво скачущего хомяка возле разбитого вертолета. Вертолет лежал покореженный и разбитый на несколько частей у склона. Его частично скрывала от посторонних глаз высокая трава. «Ну, что тут у нас?» Начал я разведку, выискивая полезные находки. Нашлись останки одного из летчиков. Пришлось пробираться в кабину, чтобы снять с его шеи цепочку с номером. Обнаружил какие-то черные ящики. Их даже трогать не стал. Пускай люди Министерства обороны сами сюда приезжают, возятся с ними. Кроме них, нашел еще весь покрытый грязью пистолет и полностью истлевшие обрывки блокнота. Любопытная находка. Вертолет уже, к сожалению, восстановлению не подлежит. Но какие-нибудь трофейщики тут явно смогут найти кучу интересного для продажи. И наушники пилота, и шлем его, и еще кучу всякой всячины. «Мне же это неинтересно. Я пришел сюда, чтобы удовлетворить свое любопытство. Еще и с небольшим бонусом для себя. Вряд ли малыш будет есть много энергии, так что можно сделать его фамильяром и вырастить. Не уверен, что он станет грозным и могучим мутантом на страже рода Берестевых. Ах, ну и ладно. Попрактиковаться в приручении лишним не будет. Заодно понаблюдаю, как растет и развивается. А то до этого я только взрослых особей, так сказать, обращал». «Точно! Тут еще что-то волшебное было!» Вспомнил я и стал выискивать при помощи радара это что-то. И нашел. Приятная находка в виде большого черного гриба с красной шляпкой в синюю крапинку. Какой-то неправильный мухомор. Интересно, что с такого можно сделать полезного? Яд какой-нибудь, может? Дорога обратно заняла меньше времени. Малой как раз проснулся, и я начал предлагать ему кучу всякой еды на выбор. Понравился ему, как ни странно, грибной паштет. «Похож на тех упырей, что на нас напали!» — фыркнул Щавель. «Ага, только маленький и безобидный. Рядом мать лежала мертвая». Начал я рассказывать историю нашей встречи, когда все пришли посмотреть на мою очередную добычу. Ну и про вертолет я рассказал, само собой. Сокол вон пусть и докладывает в центр. Глава группы все-таки. А гриб мы в походный холодильник определили. Экземпляр был интересным, крупным, свежим, но непонятным. Слишком редкий, поэтому никто не мог предсказать, сколько он будет стоить и для чего используется. Лишь догадки. «И что, будешь фамильяром делать?» Подойдя, поинтересовался дуб, вылеченный от своей напасти в виде порезанных ладоней. «Сейчас все силы нужны для укрепления лагеря». «Думаю, да. Только подожду, пока окрепнет. А то того и гляди, не выдержит давящей силы. Малыш ведь совсем», — сказал я и долил в крышку воды, пока мышонок заинтересованным взглядом осматривал каждого, кто подходил к нему. Резко бросив есть, он пополз к подозрительно косящемуся на него хомяку. Напрягся Фома. Через минуту его сгребли в охапку маленькие лапки Виви, и оба зверька завалились. Мышонок мирно засопел. Уснул. «Ха-ха! Все, теперь ты его мамочка! Следи за ним, а я пойду поработаю!» Отсалютовал я застывшему Фоме, что в шоке пялился на меня, не понимая, как ему быть и что делать. Кен, бедолага, в этот самый момент рыл окопы. Ему я и решил помочь, чтобы он потом меньше возбухал. Вскоре вернулись наши связисты и присоединились к подготовке лагеря и к жизни, и к обороне. День прошел очень быстро. Дежурил я первым, так что стоял на посту свое и ушел спать. И в 5 утра меня разбудил отнюдь не будильник, а шум двигателя, что доносился из-за пределов лагеря. «Тревога! Гости дорогие приехали! Им пару минут ехать!» Вбежал Хрустальный и начал придавать всем сонным ускорение, стуча ботинками по торчащим из-под шерстяных одеял пяткам. «Ну, сейчас узнаем, сдрейфят они или решат пойти на конфликт». Я поднялся и схватил лежащий рядом со мной автомат. Все заняли свои позиции. Обогнув незваных гостей, под укрытие лагеря вернулась и часть разведчиков. «Ждем, не стреляем. Их всего лишь 2 машины, не так уж и много», — командовал Сокол, лежа на пригорке около забора. Машины, в которых отчетливо виднелось шевеление, застыли, заглушив двигатели и потушив фары. «Уже 5 минут сидят. Может, рации достать хотят до своих», — предположил дуб. «Отсюда ни одна рация для лесопилки взять не должна. Стандартная, по крайней мере. Возможно, у них там пробойник есть или станция связи, но это, сам понимаешь, маловероятно», — рассуждал Потешкин. «Мы живем в мире чудес и фантастики. Завелись! Уезжают!» — озвучил то, что видел каждый из нас, бобер. «Слава всем богам!» — выдохнул Кен, сжимая в руках лопату. Никакого другого оружия ему не доверили. Не умеет он им сражаться. Хотя из огнестрела вроде бы учили и объясняли, как стрелять. 2 драндулета развернулись и поехали обратно в сторону дороги, что вела к мосту через реку и лесопилке. «Они не знают, кто мы и сколько нас, но уже через час смогут вернуться с подкреплением. Сколько наши языки сказали их на лесопилке?» «Да постоянно человек 30. А если все бригады вернутся, то вдвое больше». «Ну, оставлять свою базу полностью они не будут. Человек 10 там хотя бы останется на охране. А значит, от 20 до 50 бойцов мы ждем в гости. Оружие у них в основном охотничье, но только в основном. Есть и более опасные образцы», — вслух размышлял Сокол. «Языки многое поведали, так что мы знали, с кем нам предстоит столкнуться. Хотелось бы продержаться лишние сутки и дождаться подхода 1-2 групп коллег из Горлика, но, видимо, не суждено. Значит, будем своими силами отбиваться, а их, думаю, у нас хватит. Правда, смущает наличие магов и воителей среди браконьеров. Так еще и эти 2 лишь недавно прибыли со своим отрядом, вливаясь в бандитскую группу. В деле их не видели и какой магией владеют, не знали». «Сокол, дорога здесь одна. Надо ловушку им устроить по пути», — предложил я очевидное. «Хотелось бы, но взрывчатки у нас нет». «А нам и не надо. Среди них всего 2 мага и 3 воителя. Остальные, по сути, мясо обычное. Нам хватит и наших сил. Занимайтесь укреплением. Только филинам не дай. Мы наведем шороху. Есть много способов это сделать». Глава группы повернулся в сторону нашего мага, и тот лишь пожал плечами. «Справимся меньше, чем за час, если тупить не будем», — добавил я. «Час у вас есть. И возвращайтесь!» Дал добро сокол, и я с магом воды побежали за пределы лагеря. Я вел нас, постоянно проверяя по часам, есть ли впереди неприятель. В конце концов, браконьеры тоже могли нам ловушку устроить. К счастью, впереди было чисто. Мы углубились в лес и пробежали почти километр, прежде чем дорога с одной стороны стала очень крутой, а с другой — очень лесистой. Здесь на машине есть лишь два варианта. Либо ехать вперед, либо сдавать назад. Не развернуться, не съехать с пути. «Отлично! Здесь сразу за поворотом, их и перехватим, чтобы меньше было времени среагировать», — предложил я, оценивая местность. «В чем ловушка-то заключается?» «Знаешь, очень хотелось бы взять Карбата и затопить все пламенем, но ведь тогда мы повредим наши трофеи», — загадочно улыбнулся я. «Тогда как?» «Испортим дорогу. Как остановится, заблокируем дорогу назад, а дальше — дело техники. Думаю, вон ту». Я стал прямо за поворотом, где еще и земля шла немного под уклоном. С такой по неосторожности можно слететь в два счета. «Да, вот это вымывает часть дороги», — кивнул я. Филин занялся своим делом, а я своим. Вместе с Фомой мы нашли и перетаскали на вершину горного склона кучу камней и бревен. Посадили рядом с ними жука, который скинет их вниз, как только последняя машина проедет мимо. Техника будет заблокирована, и браконьеры будут вынуждены идти своим ходом. Будь у них маг земли, план бы не сработал. Но наши шансы нарваться на него не очень велики. Закончив перетаскивать грузы для нашего бульдозера, я пошел проверить работу филина и чуть в болото не угодил. «Воу! Все, полегче! Можешь еще, чтобы им жизнь малины не казалась, затопить лес вдоль дороги?» «Нет, маны не хватит. Там все как в губку впитывается. Я и так потратил много запасов». «Ну ладно, и так сойдет. Если вода еще уйдет, останется лишь эта яма вдоль дороги полуметровая. Вообще прекрасно!» Отведенный нам час практически вышел, и я отправил филина обратно, попросив передать наш план соколу. «Здесь бы отряд стрелков поставить, по-хорошему. Но нам будет достаточно и того, что они разбегутся после ощутимых потерь». «А ты когда обратно?» «Скоро. Сейчас только последние указания дам Жуже», — сказал я и вновь полез на гору. Сидя наверху, я понял, что уйти уже не успею. Уже трахтят их в ведра с болтами. Позиция у меня удобная, я всех вижу, а вот меня никто не видит. Винтовка есть, щит есть, эфир со всех щелей лезет. Так, путь для отступления есть, жить можно. Мимо пронеслась первая машина, а следом за ней вторая, третья. 7 машин. Меньше 40 человек. Должно быть не очень сложно. Резкое торможение не спасло ведущую машину от аварии. Техника проехалась днищем по дороге и торчащим во все стороны корням и уперлась капотом в противоположный выступ. «Жужа, давай!» Дал я ему команду и сам насытил мышцы эфиром, начиная помогать сталкивать с обрыва деревья, камни и все остальное. «Отлично! Проход перекрыли. На ногах через такие препятствия перебраться легко, а вот на машине... Им придется потратить как минимум полчаса, чтобы разгрести все это, а может и больше». Армия браконьеров начала выскакивать из своих драндулетов, крича, мол, «Это засада! Враг рядом! Смотреть в оба! Найти и убить этих тварей!» и так далее. «Ну вот, а я так надеялся, что вы пришли с миром!» — прошептал я с ухмылкой и зачерпнул по полной эфира. Законы рода гласят, что всяк нарушитель, пришедший на земли нашего рода с оружием и недобрыми намерениями, может быть убит. А этот небольшой квадрат Сибири был выбран мной и моими соратниками в качестве базы. Даже формальное соглашение с теми, у кого есть права на эти земли, мы получили. И по закону рода мы должны защитить наши земли. Любой ценой. Это Сибирь. Здесь выживает сильнейший, самый приспособленный. Нашел взглядом первого из двух магов, что уже активировал магические щиты, и запустил в него плотный эфирный луч. Он был ближе всех ко мне. Воители же находились у головной машины. Эфирное копье было бы эффективнее, но чтобы его швырнуть, надо встать. Зеленый луч света ударил в моего первого противника. Эфир заплясал по белому магическому щиту, стремительно прожигая его в месте попадания. Маг дернулся, и я слегка повернул руку, чтобы продолжить атаку. Он кинулся к укрытию, чтобы уйти с траектории атаки, только вот не успел. Эфир пожрал его защиту до того, как мужчина прыгнул за машину и впился в одежду, кожу, мышцы и кости. Даже если воздушник выживет, то без помощи лекарей или зелий ему быстро не восстановиться. На какое-то время он точно выведен из игры. Раздались звуки выстрелов, и я отполз в сторону, избегая вражеской атаки. «Вражеский маг! Герцога прикончили!» «Какого герцога? Или это прозвище? Впрочем, совсем не жалко. Будь это реальный герцог или чей-нибудь род, автомобили содержали бы какие-то знаки отличительные. А тут такое старье бесполезное, и видок у всех этих бойцов настолько бандитский. Вряд ли аристократы с такими в открытую ошиваются. К тому же информация о двух связанных браконьеров подтвердилась. Они нам еще вчера вечером выдали, как их маги и воители выглядят. В общем, это реальные браконьеры. И они либо сбегут, как крысы, сегодня, либо сдохнут. Лови, браконьер, эфирную гранату!» И швырнул я подарок в сторону скопления вражеских бойцов, что попытались укрыться в лесу по другую сторону от дороги. «Тактика партизанских боев в действии!» «Ох, какой-то здоровяк-воитель пытается залезть на мой уступ!» «Какая жалость, что я все это вижу!» «Хм, тут уже можно и копье швырнуть!» Моя рука засияла изумрудным светом, и в ней оказалась вытянутая зеленая палка, искрящаяся от объема вложенной в нее энергии. Сканер подсказал, что противник уже практически забрался, и я тут же швырнул копье вместо его появления. «Ох, кажется, переборщил!» Смотря за тем, как испаряется воитель вместе со своим покровом и падает вниз полноценный камнепад, я вновь рухнул на землю, укрываясь от града осколков щитом. «Ну, пока вроде неплохо идет». В этот самый момент со стороны дороги, откуда-то впереди, донеслись звуки выстрелов. Это подоспевшие бойцы начали активно выкашивать живую силу противника и сдерживать оставшихся у врагов воителей. Быстро сокол сориентировался. «Ха, а где второй маг?» Взревело нечто огромное, распрямляя свои плечи и покрываясь плотным защитным покровом монстра. Деревья затрещали, камни рядом со мной задрожали, и кровь закипела при виде этой машины для убийства. «Целая химера! Призванная! Маг природы! Если это так, то они не такие уж и слабаки, оказывается».